Глава 24. О том, что пятна крови никогда не отмыть до конца. Что потом произошло, Перо не знал. Очнулся он от холода, потом, собравшись с мыслями, открыл глаза и осмотрелся. Стояла все еще глубокая ночь. Он лежал на сырой земле, рядом с ним валялся чей-то труп. При свете неугасимой лампады, мерцавшей в нише с изваянием Мадонны, он разглядел, что находится на кладбище невинных душ. Окоченелый труп принадлежал тому самому стражу, которого убил граф. Очевидно, и Перро сочли убитым. Он попытался было привстать, но острая боль снова бросила его на землю. Однако с нечеловеческими усилиями он все-таки поднялся и сделал несколько шагов. В эту же минуту свет фонаря озарил глубокий мрак, и Перро увидел двух мужчин, направляющихся в его сторону. «Говорили возле статуи Мадонны», — сказал один из них. «Вот наши молодцы», — ответил тот, заметив труп. «Нет, здесь только один. Что ж, поищем и другого». И могильщики принялись, подсвечивая себе фонарем, шарить вокруг. Но у Перро хватило сил дотащиться до уединенной гробницы и спрятаться за нею. «Должно быть, второго черт унес», — проговорил один из могильщиков, по-видимому, веселый малый. «Брось ты его поминать, ни к чему и ни к месту», — дрожащим голосом ответил другой и перекрестился, поеживаясь от страха. «Ей-богу! Нет никакого второго», — сказал весельчак. «Что ж делать-то? Ба! Зароем этого и скажем, что его приятель сбежал, или, может, господа сами обсчитались?» Они начали рыть яму, и Перро с радостью услышал, как весельчак говорил товарищу: «Я вот о чем думаю. Если мы признаемся, что нашли только одного и вырыли только одну могилу, то нам заплатят 5 пистолей вместо 10. Не стоит, пожалуй, рассказывать про диковинный побег второго покойничка». «Верно», — ответил набожный могильщик, «но лучше просто сказать, что мы, мол, работу кончили. Мы ведь тогда не соврем». Между тем Перро, то и дело теряя сознание, все же двинулся в путь. Немало времени понадобилось ему, чтобы добраться до улицы садов святого Павла. По счастью, в январе ночи долгие. Ни с кем не встретившись, около 6 утра он был уже дома. «Несмотря на холод, монсеньор, — продолжала Алоиза, — я в тревоге простояла у открытого окна всю ночь. Едва лишь послышался голос Перро, я помчалась к дверям и впустила его. «Молчи, Бога ради!» — приказал он мне. «Помоги мне подняться в нашу комнату, но главное — никаких криков, никаких разговоров!» Он шел, опираясь на меня, а я, хотя и видела, что он ранен, не смела расспрашивать его, только беззвучно плакала. Когда мы поднялись, и я сняла с него одежду и оружие, мои руки сразу же окрасились кровью. На теле у Перро зияли глубокие раны. Властным движением руки он предупредил мой крик и повалился на постель, стараясь хоть немного облегчить свои ужасные страдания. «Позволь же мне сбегать за лекарем, позволь!» — рыдала я. «Ни к чему!» — ответил он. «Ты знаешь, я кое-что смыслю в хирургии. Любая из этих ран смертельна, но пока я еще жив, Господь Бог, карающий убийцы предателей, продлил мою жизнь на несколько часов. Вскоре начнется новый приступ горячки, и всему настанет конец. Никакой лекарь на свете не может его предотвратить». Он говорил с мучительными усилиями. Я упросила его немного отдохнуть. «Ты права», — согласился он, — «мне надо поберечь свои последние силы. Дай мне бумагу и перо». Я принесла. Но тут только он заметил, что кисть его правой руки рассечена ударом шпаги. Впрочем, писал он вообще с трудом. Ему пришлось бросить перо. «Нет, лучше буду говорить», — сказал он, — «и Бог продлит мою жизнь, пока я все не скажу, ибо спасти отца должен только его сын». И Перро рассказал мне тогда, ваша светлость, ту страшную историю, которую вы только что услышали от меня. Но рассказывал он ее с трудом, с частыми и мучительными перерывами, и когда не в силах был продолжать рассказ, то приказывал мне спускаться вниз и показываться домашним. Я появлялась перед ними встревоженная, увы, тут притворяться не приходилось, посылала их разведать о чем-нибудь в Лувр, потом ко всем друзьям графа, ко всем его знакомым. Госпожа де Пуатье ответила, что не видела его, а господин де Монмаранси, что не понимает, из-за чего в сущности его беспокоит. Так были от меня отведены все подозрения, чего и хотел Перро, и убийцы его наверняка думали, что их тайна осталась в каземате, где заточен господин, и в могиле, где похоронен его слуга. К середине дня страшная боль, до тех пор терзавшая его, как будто немного утихла. Но когда я обрадовалась этому, он с печальной усмешкой сказал: «Это улучшение, начало горячки, о которой я говорил. Но, слава Богу, страшный рассказ приходит к концу. Теперь тебе известно все, что знали только Бог да трое убийц, а твоя верная и мужественная душа не выдаст этой кровавой тайны до последнего дня, когда можно будет посвятить в нее того, кто имеет право ее знать. Ты слышала, какую клятву взял с меня господин де Монтгомери? Эту же клятву я возьму из тебя, Алоиза. Пока гнев Божий не поразит трех всемогущих убийц моего господина, ты будешь молчать, Алоиза. Поклянись же в этом умирающему мужу». Заливаясь слезами, я отдала священную клятву, которую нарушила только ныне. Ведь эти враги еще живы. Они страшны и могущественны, как никогда. Но вы собираетесь умереть? И если вы осторожно и благоразумно воспользуетесь полученными сведениями, то они не погубят вас, быть может, а спасут и вашего отца, и вас. Но повторите мне, монсеньор, что я не совершила смертного греха, и что Господь Бог и мой дорогой Перро простят мне это клятва преступления. «Тут нет никакого клятва преступления, святая женщина», — ответил Габриэль. «Ты поступила как настоящий преданный друг. Но заканчивай же, заканчивай». «Перро, — продолжала она, — сказал мне вот что. Когда меня не станет, ты запрешь этот дом, отпустишь слуг и переберешься в Монтгомери с нашим мальчиком и Габриэлем. В Монтгомери ты будешь жить не в самом замке, а уединишься в нашем домике. Воспитывай наследника графа без роскоши и шума, словом, так, чтобы друзья знали его, а враги забыли. Лучше будет, пожалуй, чтоб сам Габриэль до 18 лет не знал своего имени, а знал только, что он дворянин. Ты сама рассудишь, что лучше. Потом он взял с меня слово исполнить последнее его приказание. «Для Монмаранси, — сказал он мне, — я погребен на кладбище невинных душ. Если же обнаружится хоть малейший след моего возвращения сюда, ты погибла, Алоиза, а вместе с тобой, быть может, и Габриэль. Но у тебя сильная рука и верное сердце. Едва закроешь мне глаза, соберись с духом, дождись глубокой ночи, и когда все домашние уснут, отнеси меня в старый подземный склеп сеньоров де Бриссак, бывших владельцев нашего особняка. В эту покинутую усыпальницу давно никто не заглядывал, а заржавленный ключ от ее двери ты найдешь в большом бауле в графской спальне. Так я упокоен буду в освященной могиле». К вечеру начался бред, чередовавшийся с приступами чудовищной боли. В отчаянии я колотила себя в грудь, но он знаками давал мне понять, что ему никто уже не поможет. Наконец, с недаемой жаром и жестокими страданиями, он прошептал: «Алоиза, пить! одну только каплю. Я и раньше в невежестве своем предлагала ему напиться, но он всякий раз отказывался. Теперь я поспешила налить ему стакан воды. Прежде чем взять его, он сказал: «Алоиза, последний поцелуй и последнее прости. И помни, помни». Обливаясь слезами, я покрыла его лицо поцелуями. Потом он попросил у меня распятия, приложился к нему губами, еле слышно шепча: «Боже мой, Боже мой!» И лишь тогда взял из моей руки стакан. Сделав один единственный глоток, он содрогнулся всем телом и откинулся на подушку. Он был мертв. В молитвах и слезах я провела вечер. К 2 часам ночи в доме все стихло. Я смыла кровь с тела покойного, завернула его в простыню и, призвав Бога на помощь, понесла по лестницам свою драгоценную ношу. Когда силы мне изменяли, я опускалась на колени перед усопшим и молилась. Наконец, через долгие полчаса я дотащилась до дверей склепа. Когда я не без труда отперла ее, ледяной ветер пахнул на меня и задул лампу. Но, собравшись силами, я снова зажгла ее и уложила тело мужа в пустую открытую гробницу. В последний раз, приложившись губами к савану, я опустила на гробницу тяжелую мраморную плиту, навеки отделившую от меня дорогого спутника моей жизни. Гулкий стук камня о камень привел меня в такой ужас, что, не успев запереть дверь склепа, я опрометью бросилась обратно и остановилась только у себя в комнате. Однако до рассвета еще надо было сжечь окровавленные простыни и белье, которые могли бы выдать меня. Наконец, рано утром, моя горькая работа была закончена. Только тогда я свалилась с ног. Но нужно было жить. Жить ради 2 сирот, доверенных мне провидением. И я выжила, монсеньор. Несчастная. «Мученица!» — проговорил Габриэль, сжимая руку Алоизы. «Спустя месяц, — продолжала она, — я увезла вас в Монтгомери, исполняя последнюю волю мужа. Впрочем, все произошло так, как и предвидел Монмаранси. С неделю весь двор волновало необъяснимое исчезновение графа Монтгомери. Затем шум стал утихать и, наконец, сменился беспечными разговорами об ожидаемом проезде через Францию императора Карла V. В мае того же года, через 5 месяцев после смерти вашего отца, монсеньор, родилась Диана де Кастро». «Да», — задумчиво протянул Габриэль. «И неизвестно, была ли госпожа де Пуатье возлюбленной моего отца. Для разрешения этого темного вопроса мало злоречивых сплетен праздного двора. Но мой отец жив. Отец жив. Отец должен быть жив, и я разыщу его, Алоиза. Во мне живут теперь 2 человека, сын и влюбленный. Они-то сумеют разыскать его». «Дай-то, Господи!» — вздохнула Алоиза. «И до сих пор ты так и не узнала, куда заточили его эти негодяи?» «Никто ничего не знает. Единственный намек на это кроется в словах Монмаранси о его преданном друге, коменданте Шатле, за которого он ручался». «Шатле!» — воскликнул Габриэль. «Шатле!» И в свете вспыхнувшего, как молния, воспоминания, перед ним предстал несчастный старик, брошенный в один из самых глубоких казематов королевской тюрьмы, не смевший разжать уста, тот самый старик, при встрече с которым он почувствовал ничем не объяснимое волнение. Габриэль бросился в объятия к Алоизе и разрыдался.